Голова переходила в огромное туловище, заканчивавшееся длинным тонким хвостом с остроконечным хвостовым плавником, который стоял совершенно прямо и показывал, что это морское чудовище не принадлежало к отряду китов. Туловище казалось в воде буроватым, но и голова, и тело были густо усеяны маленькими белыми пятнами. Чудовище медленно двигалось, лениво плывя за нашей кормой. Оно осклабилось, как бульдог, и слегка било хвостом. Большой круглый спинной плавник выступал из воды, иногда высовывался и хвостовой плавник. А когда чудовище оказывалось во впадине между волнами, вода перекатывалась через его широкую спину, словно омывала какой-то подводный риф. Перед его широкой пастью веерообразным строем плыла целая стая полосатых, как зебры, лоцманов, а большие прилипалы и другие паразиты сидели, крепко вцепившись в огромное туловище, и путешествовали с ним в воде. Все вместе они составляли любопытную коллекцию, которая разместилась вокруг чего-то, напоминавшего глубоко сидящую в воде плавучую скалу. 10-килограммовая золотая макрель, насаженная на 6 самых крупных рыболовных крючков, висела позади плота в качестве приманки для акул. Лоцманы наткнулись на золотую макрель, потыкались носом, не трогая ее, а затем поспешили назад к своему господину и повелителю, морскому царю. Подобно механическому чудовищу, он пустил в ход свою машину и, легко скользя в воде, приблизился к золотой макреле, которая жалкой игрушкой лежала перед его пастью. Мы осторожно подтащили приманку к самому краю плота, и морское чудовище медленно последовало за нею. Оно не раскрыло рта, как будто считая, что не стоит распахивать всю дверь ради такого ничтожного кусочка, как макрель, ударявшаяся об его пасть. Когда гигант пододвинулся к самому плоту, он потерся спиной о тяжелое рулевое весло, отчего оно выскочило из воды. И теперь мы имели полную возможность изучить чудовище на самом близком расстоянии. На таком близком расстоянии, что при виде этого совершенно фантастического зрелища мы все как будто бы сошли с ума и, разразившись глупым смехом, принялись что-то возбужденно кричать. Сам Уолт Дисней при всей воле своего воображения не мог бы создать более ужасающее морское чудовище, чем то, которое внезапно очутилось около нас, двигая страшными челюстями у края плота. Уолт Дисней — современный американский кинорежиссер-мультипликатор. Известны его фильмы «Три поросенка», «Бэмби», «Белоснежка и семь гномов» и другие. Чудовище оказалось китовой акулой, самой большой акулой и самой большой рыбой в мире, известной в наши дни. Она встречается исключительно редко, но отдельные экземпляры кое-где попадались в океанах под тропиками. Китовая акула в среднем имеет длину 15 метров и весит, по утверждению зоологов, 15 тонн. Говорят, что крупные экземпляры иногда достигают в длину 20 метров. У убитого с помощью гарпуна детеныша печень весила 300 килограммов, а в широкой пасти имелось около 3000 зубов. Чудовище было таким огромным, что когда оно начало описывать круги вокруг плота и под ним, его голова виднелась с одной стороны, а весь хвост целиком торчал с другой. А спереди его морда казалась такой невероятно причудливой, флегматичной и глупой, что мы не могли удержаться от смеха, хотя прекрасно понимали, что хвост чудовища обладал достаточной силой, чтобы в случае нападения разнести на куски и бальсовые бревна, и связывающие их веревки. Снова и снова описывала китовая акула все более суживавшиеся круги под самым плотом. А мы могли лишь наблюдать и выжидать, что произойдет дальше. Проплывая мимо кормы, Акула мирно и плавно проходила под рулевым веслом и приподнимала его на воздух, между тем, как лопасть весла скользила вдоль ее спины.